Потратив на поиски не меньше получаса, я обнаружил искомое. Плотно заросшая сопочка, расположенная в полукилометре от поместья. Ближе подходить было опасно. Обитатели усадьбы начали понемногу просыпаться и могли меня заметить. Наверняка у них тоже есть суперзрение. А тут густые кусты скрывали меня от любопытных взглядов. Моего же зрения вполне хватало, чтобы следить за внутренним двором поместья. Правда, камера на голове такого же увеличения выдать не могла, но с этим пришлось смириться. Около часа почти ничего не происходило. Прошел вдоль внутреннего периметра охранник, проверяя целостность ограды. Локатор в моей голове опознал его как стопроцентного мутанта. Появился дворник, обычный человек. На своем внутреннем радаре я его не видел, словно того и не было. И принялся мести выложенные тротуарным камнем дорожки, да собирать с газонов прошлогодние листья. Еще двое обычных людей пришли к пруду и о чем-то минут 10 разговаривали, тыкая пальцами в неподвижное зеркало воды. А вот к половине 9 началось то, ради чего я всю эту возню с наблюдением и затеял. Из главного здания на лужайку высыпала стайка детворы. 7 ребятишек, и ни один из них человеком не был. Сканер сообщал, что все мутанты. Выглядели-то дети совершенно нормально. Галдящие, полные энергии, без причины бегающие туда-сюда. Одеты разве что не по погоде. Слишком легко. На улице было около плюс 5, а ни на одном не было даже куртки. Рубашки, шорты, футболки. Будто родители не опасались застудить мелюзгу. Но, судя по всему, от бодрящей прохлады дети ничуть не страдали. Впрочем, как и я. Самому старшему в этой компании было лет 10, а младшему не больше 3. 3 девочки, 4 мальчика. Юные ланские, надо полагать. Скаля же говорила, что живут они кланом, как староверы. Некоторое время дети просто играли. Детский сад на прогулке после завтрака. А потом на улицу вышел пожилой мужчина, и звонкие голоса ребятни стихли. Этот тоже был мутантом. Невысокий мужик, худощавый, чем-то похожий на моего трудовика в школе. Лицо, точнее его выражение, было таким, что невольно понимаешь, перед тобой учитель. Легкая усталость, спокойная уверенность и цепкий взгляд старшего, ответственного за все человека. Ну ладно, не человека, а мутанта, но по виду-то обычный трудяга-интеллигент. При его появлении дети разом стали спокойными и быстро построились по росту. Как на уроке физкультуры. Даже 3-летний карапуз, который ходил-то еще как утенок, и то занял свое место. Расстояние не позволяло мне слышать слова, но и так было ясно, что наставник детского сада обращается к своей группе с речью. Говорил он негромко, а шпана, затаив дыхание, внимала. Закончив, воспитатель дал знак приступать к занятиям. Эх, надеюсь, на записи хоть что-то будет видно. Люська меня закопает просто, если я не притащу доказательств, ведь передо мной был настоящий тренировочный лагерь юных людей X. Детишки учились пользоваться способностями. У кого-то, того же 10-летки, получалось неплохо. Он вполне уверенно поднимал с земли пустые автомобильные покрышки от грузовика и кидал, стараясь нанизать их на вкопанный в землю столб. Другим пока управление силой давалось трудом. Маленькая девочка лет 6 никак не могла перепрыгнуть препятствие, сделанное из фанерного щита 2,5 метра в высоту. Самый младший вообще в забаве не участвовал. Точнее, сначала мне именно так и показалось. Его посадили на лавку и оставили одного. Увлеченный наблюдением за остальными детьми, я не сразу обратил внимание на то, что он тоже, оказывается, занимается. Карапуз кидал камешки. Руками. В мишень, стоящую в метрах 10-15 от него. Не огромные валуны, как стоило бы ожидать от слушателя института профессора Ксавьера, а обычную гальку, вполне подходящую к его крохотным ручкам. Только делал он это с необыкновенной силой и меткостью. Заинтересовавшись, я стал наблюдать за ним более пристально. Мишень вздрагивала от каждого попадания. Пацан не промазал ни разу. Это его суперспособность, что ли, всегда попадать в цель? Вырастет, станет дедшотом. Когда я напряг зрение еще больше, то обнаружил куда более потрясающий факт. Толстая фанера была дырявой, как дуршлаг. Камешки в руках 3-летнего мальчика пробивали ее насквозь, словно бумагу. Мозг 5-курсника польских тут же выдал, что это невозможно. Мол, даже если у пацана хватит силы на пробивание броском щита, то сама галька сделать этого не сможет. Она же круглая. У нее нет и не может быть свойств, достаточных для того, чтобы пронзить. Именно пронзить, а не сломать прочную спрессованную деревянную поверхность. Есть, в конце концов, такие незыблемые вещи, как аэродинамика, сопротивляемость материалов. Да фанеру просто так топором не прорубишь. Проще сломать. Значит, тут есть какой-то секрет, равнодушно пожал плечами воображаемый охотник. Может, пацан усилием воли разгонял камень? Электромагнит, как в винтовке Гаусса. Почему нет-то? С другой стороны, даже вслух это не произнося, я понимал, что версия больше подходит для ретро-фантастики. Но ведь дырявил же мальчишка мишень. А я так могу? Интересно. Вот, кстати, один из главных вопросов и всплыл. Наставничество или обучение способностям? То, чего я был лишен. Вынужденный методом проб и ошибок осваивать новые возможности тела, я понятия не имел, на что способен, а на что нет. Может, скорость в 60 км в час для меня вовсе не предел, а я просто сам себя ограничиваю. Или вот прыжки. Вдруг они и не нужны, а я могу просто летать. А детворе повезло. Их учат, поправляют, следят, чтобы они глупостей по незнанию не натворили. Кстати, а может именно поэтому Ланские хотят меня убить? Потому что я вскрылся перед людьми, не умея контролировать свои способности, и стал угрозой их сообществу. Увлекшись подсматриванием, я слишком сильно высунулся из скрывающейся растительности. За что сразу же поплатился. Меня заметил глазастый наставник учебного класса мутантов. Несмотря на расстояние, напомню, около 500 метров, смотрел он прямо в глаза и, кажется, понимал, что перед ним непростой человек. В тот же миг на меня накатила совершенно иррациональная злоба. Каждая клеточка тела желала спуститься и броситься в драку. Добраться до выродка, который мало того, что жил сам, так еще и воспитывал других дефектных, оторвать ему к чертям голову, а потом, мутанты они там или нет, перебить детей. Особенного сопротивления они оказать все равно не смогут. Разве что этот трехлетка-стрелок. Случись со мной подобное впервые, я бы, наверное, испугался. Но боевое безумие охотника уже посещало меня раньше и всегда особенно остро проявлялось при прямом зрительном контакте с другим мутантом. Я до сих пор не знал, почему так реагирую. Раньше предполагал, что эта реакция свойственна всем измененным. Что-то вроде инстинкта хищника, который видит конкурента на своей территории и не может успокоиться до тех пор, пока не выгонит его или не убьет. Но теперь, своими глазами увидев, как куча мутантов спокойно уживается на 10 гектарах, засомневался. Тем не менее, я ни секунды не потратил на обуздание внутреннего зверя. Прекратил длящийся какой-то миг поединок взглядов с детсадовским суперменом, поднялся во весь рост и помчался вниз по склону сопки, как лось, прочь от поместья Ланских в лес. Неизвестно, как быстро умеют бегать опытные мутанты, может, и побыстрее меня, а значит, нужно максимально оторваться от возможного преследования. А может, зря? Мелькнула мысль в то время, как мимо проносились смазанные от скорости стволы деревьев. Может, стоило выйти к ним и попытаться поговорить? Ага. И получить пулю в лоб для полной коллекции. Сейчас. Кто-то из этой шоблы в меня стрелял. Давай дадим ему еще одну возможность. Можно даже постоять неподвижно, чтобы они точно не промахнулись. Никто против ожидания меня не преследовал. А ведь я проверял сканером окрестности каждые несколько секунд. Удивительно, но все точки мутантов остались на месте, в границах усадьбы. Ни один даже не дернулся меня преследовать. Послали людей? Вряд ли. Что смогут сделать люди против такого, как я? Да многое вообще-то. Например, нашпиговать пулями до состояния полной неподвижности. Но все равно вряд ли. Спокойная часть рассудка оценивала возможность погони по лесу за мутантом как крайне маловероятную. А вот эмоциональная скорее этому огорчалась, чем радовалась. Посланного в погоню можно было попробовать захватить и допросить, тогда бы моя вылазка стала полностью оправданной, да и информации стало бы больше, а то опираться на сеттинг уфологов уже как-то надоело. Ну нет так нет, чего жаловаться. На проселке, ведущем к шоссе, я перешел на шаг. Бежать больше не имело смысла, все отметки мутантов находились на условной границе действия сканирования. И в дороге к городу обдумать полученные данные. Их не сказать, что было много, но кое-что я все же накопал. Первое и главное, никакие Ланские не мутанты. Надо перестать, кстати, так называть и себя тоже. Такое определение подходило монстро-песикам и измененным варпом-бомжам, но не клану, который, как выясняется, передает способности по наследству. Дети. Вот самое важное, что я сегодня увидел и узнал. Именно дети, тренирующиеся в метании камешков, прыжках и поднимании тяжестей. обладающие возможностями, какие имелись и у меня, но получившие их не вдруг, хрен знает каким образом, а при рождении. И это не космическое излучение. По крайней мере, случилось это не в этом году, иначе когда бы успели родиться дети? Скорее всего, причиной для пробуждения способностей действительно был древний ген. Или вообще эволюция, некий закономерный переход человека разумного на новый этап развития. И некоторые, те же ланские, уже давно это поняли и вовсю пользуются обретенными преимуществами. Не просто принимают появившиеся суперсилы, но и развивают их. Возможно даже, как иначе объяснить детей, специально сводят парочки мутантов для появления потомства. Даже дядя Петя говорил, что семейство олигархов живет тут давно и держится друг за друга очень крепко, что для родни скорее исключение, нежели правило. Значит, Люся все-таки права. Не в том, что сверхлюди живут среди нас, это как раз уже очевидно, а в том, что те являются тайной властью. Вряд ли их можно назвать мировой закулисой, скорее всего, они не правят и даже не управляют, просто интегрируются в человеческое общество так, как рассказывал дядька. Незаметно, поколение за поколением живут, превращаясь в неприкасаемых старожилов, обрастают деньгами, влиянием, связями и вымарывают любые наметки на факт своего существования, либо превращая правду в попсовые фейки. Стоит это знание пробежки в 60 километров? Как по мне, стоит. Я ведь теперь точно знаю то, что раньше мог только предполагать, а значит, мне, наконец, доступно планирование своих шагов. Конечно, было бы вообще шоколадно захватить пленника и допросить его с пристрастием, но на безрыбье, как говорится. А мутанты, настоящие, страшные и уродливые мутанты, как в эту схему вписываются? Ошибка в развитии? Неудачные особи? Внешнее воздействие? Почему одни становятся сверхлюдьми, совершенно неотличимыми от обычных, а другие – живущими инстинктами тварями? Интересно. Равно, как и моя реакция на себя подобных. Я же прямо агрюсь на всех. Положим, когда на чудовищ всяких, вроде оборотней и бабы-яги, это еще можно как-то объяснить. Но вот на обычных сверхлюдей, они же как-то умудряются контактировать. Те же детишки или Антонина с телохранителями. А я чуть ли не в берсерка превращаюсь. Может, это результат того, что я каким-то образом помню, что именно они в меня стреляли? Привет от потерянной памяти? Вполне, кстати, может быть.